А муж тоже вырос. А ты хочешь, чтобы он, как в 20 лет, табуреткой с ушами торчал у памятника Тимирязеву? Кирка, у нас все нормально. На других посмотреть, так они только зубами в глотку друг другу не вонзаются. Вот и ты с Сергеем не смогла. Но когда вакуум в 20 или в 60%, ну, понимаешь, надо его каким-то дерьмом заполнять. Вот я собой и заполнила. Ты себя называешь дерьмом? Ну, не придирайся к словам. Лучше приезжай ко мне на Майорку, все поймешь. Но прежде чем нанести визит, я регулярно общалась с Любой по телефону. Там у них целая колония отселенных жен новых русских образовалась. «Да что вы делаете?» — кипятилась я. «Прозябаете?» Я читала в газете. «Тупеют, жиреют и спят со своими шоферами». «Про банкершу Райку, что ли, написали?» — живо интересовалась Люба. «Да не интересует меня Райка. Меня волнуешь ты. Чем у тебя день заполнен?» «Ну, во-первых, дом и участок. А во-вторых, я стала писать». «Кому?» «Ну, писать — это рисовать, понимаешь? Деревня. Беру уроки акварели. Еще хочу вокалом заняться, диск свой иметь». Ну, как я поняла, маленькое сообщество российских женщин бесилось жиру. Они-то повально увлекались живописью, то музыкой, то делали пластические операции. Люба приехала в Москву из Швейцарии, где ей утянули лицо и впрыснули какой-то распирающий состав в губы. Я без дрожи не могла смотреть на ее губы, африканские лепешки. Через месяц, — хлопотала Люба телячьими губами, — спустятся, в норму придут. Сама же подходила к зеркалу и ругалась. Плавые губы на харю натянула, дурында. Может, их розовым перламутром закрасить? «Тетя Люба, — веселился Лешка, — только зеленым. А вы у нас хиппи, целодобово». Я все откладывала поездку к Любе. Не получалось денег скопить. Пока у нее не лопнуло терпение, прислала мне 2 авиабилета туда и обратно с 2-недельным интервалом. Майорка — это сказка. Я вспоминаю о ней с содроганием. Я там, как выражается мой сын, чуть адидасы не отбросила. Рай невозможно описать, потому что слова черно-белые не имеют красок и запаха. Единственное, в чем я разочаровалась, когда мы ехали из аэропорта Пальма де Майорка, столицы острова, так это в авторах Библии, которые нам рай в другой жизни придумали. Халтурщики. Просто описали эту средиземноморскую благодать. Буйство зелени, цветов разноцветья, яркая лазурь моря и воздух, как вермут. Газообразный вермут. Его можно резать на куски и продавать в полиэтиленовых пакетах. Ну, к поездке я подготовилась. Все, что можно было прочитать о Майорке, прочитала. «Мы находимся в столице?» Я листала блокнот. «Куда мы уезжаем?» «Я хочу посмотреть здесь дворец Альмудайна, где жили короли мавры, а впоследствии короли католические. На Майорке, — читала я, — оставили следы многие народы античности, финикиане, византийцы, арабы. Интерес также представляют кафедральный собор, здание консулада Дель Мар, монастырь святого Франциска». «О, сеньора знает Майорку», — уважительно отозвался таксист. Он говорил по-испански, а Люба мне перевела. «Сеньора академика Руссо», — записала меня подружка в русские академики и забрала у меня блокнот. «Все увидишь. И пещеры со сталактитами, и готические храмы, и потрясающие пляжи с белым песком и сосновыми рощами, и аквапарки, и дельфинарий, и черта лысого. Но сначала домой. А в Пальму еще приедем специально. У меня программа для тебя по часам расписана». Программе не суждено было осуществиться. По дороге в городишко, где обосновались русские дамы полусвета, Люба показывала достопримечательности. «Это вилла Майкла Дугласа. Смотри, смотри, на горе, видишь дом с колоннами? Там принцесса Диана со своим бойфрендом тусовалась. А тут королевская семья любит отдыхать». «Каких королей?» «Испанских? Порпуэста, конечно», — воскликнул таксист, хотя мы говорили по-русски. «Король Хуан Карлос и Донья София», — произнес он с монархическим восторгом. Исторически на Майорке говорят на каталанском наречии. Чисто испанские кастильяно презирают.